Когда до меня дошло, что именно передает Толик, то первая реакция была совершенно непроизвольной. Душу из старого мухомора вытряхну. Прямо сейчас через стол перегнусь, возьму за горло и кадык вырву. Но бандит к чему-то подобному явно был готов. Что неудивительно, зря он что ли время тянул, разговор затягивал. Точно, мля, его сучьих рук дело. Потому он, предугадав мое намерение, довольно резво ушел в сторону. Зато у меня за спиной, словно из воздуха, возникли две уже знакомые рожи с автоматами на изготовку. О, какие шустрые! Ведь еще несколько секунд назад их даже в комнате не было, а уже тут как тут. Какие б тренированные ни были, один черт, в такой готовности долго находиться невозможно. Значит, знали, чего ждать, и были готовы. Ню-ню, товарищ полковник, решили нас на слабо проверить. Напрасно, ой, напрасно. Мы ж, ребята, не злопамятные, отомстим и сразу забудем. Тащ, полковник, преувеличенно спокойным тоном говорю ему я. Вы бы убрали эту сладкую парочку у меня из-за спины. Доктора нынче дорогие, и лечить их обоих вам долго придется. Понятия не имею, успею ли на самом деле сделать хоть что-то до того, как они меня свинцом нафаршируют. Но если он сейчас за ум не возьмется, придется проверять. Я говорю, пусть эти два клоуна пушки опустят, а то у обоих прямо сейчас острое свинцовое отравление приключится. Пуля в брюхе очень вредна для пищеварения. Ага, угадал. Не знаю, поверил ли полковник в то, что я в состоянии свою угрозу осуществить, но спокойный голос и уверенный, не терпящий возражения тон явно оценил. Коротким жестом отпустил обоих телков и снова уселся в свое кресло. Что, расслабился уже? Напрасно. При первой же возможности я тебе эту ситуацию еще припомню. Кровью, падла, умоешься. Скажи своим людям, пусть прекратят стрельбу. Это случайность. И мы все пока еще можем исправить. Толстячок великану. На связи. Голос Толи аж звенит от напряжения. Кто? Аким. В спину, суки. Остывает. Прекратить стрельбу. Здешний старший говорит, войны не будет. Это ошибка. Ни хрена себе ошибка. Если б Толя мог, он, наверное, меня сейчас за грудки тряс. Они убили нашего человека. Я сказал прекратить стрельбу, боец. Со стрелком разберемся. Я не я буду. Все, отбой. Принял. Глухо буркнул в ответ курсант, и канонада за окном стихла. Я поднимаю взгляд на полковника. Мне очень хреново. Серега был отличным парнем. Мало того, он первый мой подчиненный, погибший за то время, что я командую отрядом. И при каких бы обстоятельствах это ни случилось, виноват все равно я. Не доглядел, недооценил, неправильно рассчитал и спланировал. На душе горько и мерзко, но раз уж начал партию, нужно играть до конца. Победного конца, а иначе смерть Акима окажется напрасной. А вот роскоши гробить своих ребят просто так, я себе точно позволить не могу. Это и есть обещанная вами безопасность? Моему человеку выстрелили в спину в вашем городе. Он никого не провоцировал, я в этом уверен. Мои подчиненные приказы выполняют, а ваши... Полковник уже явно осознал, что самому себе подготовил ловушку. Наобещал с три короба, а теперь, выходит, за базар не ответил. Тем унизительнее для него тот факт, что мои подчиненные по первому же приказу прекратили стрельбу, несмотря на то, что это на них напали, а они оборонялись. Интересно, как он теперь выкручиваться будет? «Это точно не мой человек», — прочистив горло, говорит он. «Мои люди сейчас возьмут ситуацию под контроль. Обещаю, твоим бойцам ничего не угрожает». «Ну, разумеется, теперь уже не угрожает. Проверку ты, гнида старая, уже провел, теперь результаты обдумываешь». «В самом деле, не затем же он нас сюда притащил, чтобы придавить втихаря. Если б хотел, то еще на поляне, перед нефтянкой, в блин раскатали бы. Против 5 КПВТ и 2 Громов наших силенок явно бы не хватило». Даже огрызнуться толком не успели б. Так что это всего лишь проверка на вшивость. Как себя поведем, не прогнемся ли? Вполне кстати в духе здешних мест, где ни свою, ни чужую жизнь в грош не ставят проверочка. Ладно, хотел поглядеть, что я делать буду. Да ради бога, гляди. Мне кое-что нужно. Что именно? Голос у полковника по-прежнему спокойный, но в глазах разгорается ехидный огонек. «Наверное, думает пень старый, что я сейчас компенсацию за убитого требовать начну. И начну, только в лучших традициях времен до русской правды, когда за кровь Виры золотом не брали, и расплатиться убийца мог только собственной жизнью. Мне нужна голова того ублюдка, что выстрелил в спину моему человеку. Что, не ожидал, козел? Думал, я себе сейчас что-нибудь выторговывать начну? Угу, сейчас, два раза. Шнурочки вот только поглажу. Слушай, наемник, все-таки волк он старый, опытный, его так просто не возьмешь. Тут тебе не Юго-Россия, судов и прокуроров нету». «А кто сказал, что мне нужен прокурор? Ледяным тоном обрываю я его. Мне нужна его башка». Полковник явно озадачен. «По нашим законам, если у двоих друг к другу какие-то претензии, они выясняют их между собой. Сами. В нашем случае вполне допустима дуэль». «Нормально. Ну тогда я пошел. У меня тут дельце одно нарисовалось. Надо кое-кому бестолковку оторвать». «На чем драться будешь?» «Что, интересно стало, старый хрыч?» «Ню-ню, дальше еще интереснее будет. На ножах». Ситуация перед одноглазым медведем здорово напоминает этакий слоеный пирог. Мои парни стоят чуть ли не в пехотном каре в лучших традициях какого-нибудь 1812 года. С одной стороны блокируют выходы из рюмочной и одновременно прикрывают свои же тылы. А вокруг, перекрыв в обоих направлениях улицу, заняли позиции люди полковника, блокируя уже моих. И у всех настроение паршивое. Нервы на пределе, и пальцы на спусковых крючках затекли. Кроме Акима, похоже, больше никого не убили и даже не ранили. Хотя, за состояние посетителей рюмочной поручиться не могу. Фасад у дома весь пулями изгрызен, ни одного целого окна. От некогда крепкой двери какое-то решето на двух петлях осталось. Короче, полыхнуть снова может в любую секунду. Я выпрыгиваю из только-только начавшего притормаживать комбата на ходу и с каменным лицом иду к своим, напролом, прямо сквозь оцепление бредунов. Кто с дороги отпрыгнуть не успеет, пусть на себя пеняет. Но те явно хорошо разглядели и машину, на которой я приехал, и черного полковника, выбирающегося из внедорожника следом за мной. Так что под ноги никто не попался, расступились, образовав широкий коридор. Мимо своих тоже прохожу, не останавливаясь, лишь хмуро киваю головой, мол, сейчас разберусь. Возле тела Сереги на несколько секунд присаживаюсь на корточки. Разглядываю пробитую пулей чуть ниже левой лопатки спину, натекшую в пыль лужу густой, почти черной крови, уже вьющихся вокруг омерзительных жирных зеленых помойных мух. Мне это сейчас необходимо. Я заряжаюсь ненавистью. Ненависть бывает разной. Одна — ярко-алая и обжигающе горячая. Она смертельно опасна. Застилает глаза, туманит рассудок, заставляет терять контроль над ситуацией и над своими действиями. Все это ведет к гибели. Не всегда. Если противник заведомо слабее, ты, скорее всего, победишь. Но если столкнешься с хотя бы равным по силе, то однозначно труп. Вторая, бело-голубая и холодная, словно жидкий азот. Она как будто вымораживает из головы все лишнее, мешающие сосредоточиться мысли, оставляя на их месте лишь морозную, звенящую пустоту. Слух, зрение, обоняние — все чувства в этот момент словно обостряются. Мир вокруг приобретает удивительную резкость, а тело становится почти невесомым. Такая в бою — серьезное подспорье. Вся заковыка в том, что нужно научиться в зародыше давить первую и в случае необходимости вызывать в себе вторую. «Прости меня, Серега. Тебе, брат, уже все равно, а мне сейчас обязательно нужно победить». «Эй, внутри!» Вокруг тихо, и мой голос наверняка отлично слышен в рюмочной. «Если тот, кто выстрелил в спину моему человеку, считает себя мужчиной, пусть выходит. Черный полковник сказал, что я могу требовать дуэли и выбрать оружие. Так вот, я требую, бери свой нож, трусливая погонь, и выходи сюда, убивать тебя буду. Остальных не трону, слово даю. Но если никто не выйдет, решу, что вы прячете убийцу, и заровняю ваш шалман под танцплощадку, вместе с вами, со всеми. И никто мне слова не скажет, я сейчас в своем праве. Даю 5 минут, время пошло». В рядах бредунов заметно оживление. Мало того, что война явно отменяется, раз полковник приехал, то наверняка все уладит. Так еще и развлечение намечается. Со времен Древнего Рима в этом вопросе человеческая натура ничуть не изменилась. На гладиаторские бои зрители найдутся всегда. Минуты примерно через три из дверей рюмочной выходит, поигрывая длинным, примерно с полторы ладони и явно острым клинком, мой противник. Не знаю, действительно ли он стрелял в Акима, или народ в кабаке выбрал из своих рядов самого умелого в обращении с ножом. Мне наплевать. Нужно преподать бредунам урок. Доходчиво объяснить, что любая попытка не по делу наехать на моих людей будет иметь для наехавшего самые печальные последствия. Причем урок должен быть очень наглядным, чтобы впечатлились и надолго запомнили. Ну а кто из них будет в этом спектакле двух актеров играть роль моей несчастной жертвы, мне глубоко наплевать. Отцепляя от бедра кобуру с пистолетом, внимательно оглядываю соперника. Хорош, высокий, широкоплечий, хорошо сложенный, нос сломан, длинные волосы собраны сзади в хвост. Но главное, взгляд умный. Это плохо. Умный противник всегда опаснее. Моложе меня лет на 10. 25-26, вряд ли больше. И килограммов на 20 легче. Значит, быстрее, подвижнее и выносливее. С другой стороны, я с ним не в салочки играть собираюсь. И не на перегонки бегать. Парень уже начал плавно кружить вокруг меня, щеря в улыбке явно ни разу за свою жизнь не чищенные зубы. «У-у, паря, да ты пижон!» «Ладно, широкие замахи и приглашающие жесты. Понтуется мальчуган, на публику работает». «Бывает. Но вот чего-чего, а крутить нож в пальцах и из руки в руку перебрасывать не стоит. Профи так не делают». Отсюда вывод. Дилетант. Умелый, явно не бесталанный и опытный, но любитель. Тем проще. Тяну из ножен свой старый трофейный ухарез, доставшийся мне в наследство от убитого чеченского боевика еще в прошлой жизни, во время второй кампании. Бредун презрительно кривит губы. Ну да, его зубочистка сантиметров на 10 длиннее. Эх, соплята зеленая. Не успел ты, видно, узнать, что Фрейд был неправ, и размер далеко не всегда самое главное. А теперь уже и не успеешь. Так, паренек продолжает нарезать вокруг меня. Хорошо двигается, подлец, прямо Мохаммед Али. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Но мне эти танцы с саблями не интересны. Я хоть и хочу впечатление произвести, но совсем другим способом. Ну и какого хера ты вокруг меня пляшешь, как девочка? Драться-то будем, клоун. Мой рык, наверное, даже в крепости полковника услыхали. В толпе зрителей послышались смешки. Есть. У бредуна от злости аж лицо перекосило. И он, выкрикнув что-то экспрессивно матерное, ломанулся в атаку. «Ню-ню, сынок, давай. У меня за плечами полтора десятилетия службы в далеко не самом слабом спецподразделении МВД. До этого 2 года в войсковой разведке, а еще раньше детско-юношеская спортивная школа. Для меня почти всю сознательную часть жизни заниматься самбо было так же естественно, как есть или дышать, а ты в меня своей железкой тыкать. Наивный, как чукотская девушка, ей-богу». Один размах, второй, я отпрянул назад. Бредун перебросил нож в другую руку и ударил слева и снизу. Уклоняюсь. Шустрый гад. Чуть не задел. Но мне на этот счет один золотушный шкет по прозвищу Трепа еще в прошлом сентябре в червленый урок преподал. Второй раз я на этот подленький прием не куплюсь. Ага, вот оно. Классический, словно на занятиях по рукопашке в спортзале родного отряда, удар ножом правой рукой сверху. Роняю свой, так и не пригодившийся в этом бою, нож на землю, а дальше все как в учебнике. Жесткий блок снизу, обеими руками захват его запястья и одновременно расслабляющий стопой в колено. Судя по звуку, нормально получилось. Может и не сломал, но уж точно повредил. Очень уж хорошо хрустнуло. Запястье, предплечье и локоть доворачиваю по часовой стрелке, а сам в этот момент смещаюсь буквально на полшага вперед и влево. Одновременно чуть присаживаюсь и давлю своей левой рукой ему на локоть и нажимаю на кисть. Стандартный милицейский прием. Взял нападающего на болевой, причем сразу на двойной, в локте и в кисти. Нож бредуна, негромко звякнув о какой-то камешек, выпадает в пыль. По идее, будь все это на тренировке или задерживая я где-нибудь подвыпившего дебошира, сейчас самое время переходить на задержание и конвоирование. Только вот обстановка немного другая. И я, продолжая крепко прижимать его локоть к своему бедру, резко рву его руку вверх. Громкий вопль взвывшего от боли бредуна заглушает треск ломающегося локтевого сустава и хруст разрываемых сухожилий. «Так, похоже, клиент от боли сознания потерял. Ничего, сейчас мы тебя в чувство приведем». Бросаю вырубившегося бредуна на землю и беру на излом его левую руку. Снова хруст, снова треск, снова дикий, полный боли отчаянный вопль. Вокруг тишина. Собравшиеся вокруг бандиты, затаив дыхание, смотрят за боем. «Ай, кого я обманываю? За избиением. У этого хвостатого изначально шансов не было. Он сам подписал себе смертный приговор в тот момент, когда направил ствол в спину уходящему Акиму. А бредуны молчат. Вряд ли причиной тишины служит жестокость расправы. К жестокости тут все привыкли с малых лет. Но вот скорость. А вы думали? Это только в кино главный герой и главный гад по полчаса прыгают, словно обезьяны, и бодро вскакивают после ударов, способных отправить в нокаут динозавра. В реальной жизни поединок продолжается долго только в двух случаях. Либо на ринге или татами, где участники жестко ограничены правилами, и для них важно не только победить, но и набрать при этом как можно больше очков. Либо, если оба противника ни черта не умеют. Если бьются насмерть два просто понимающих в вопросе человека, я уж не говорю о настоящих профессионалах, то бой их продолжается считанные секунды. Один делает ошибку, а второй, воспользовавшись ею, первого убивает. Все, и никаких прыжков и идиотских воплей. Никаких сальто назад и прочей красивой, но неприменимой в бою дребедени. Совершенно неэффектно, зато предельно эффективно. Противник мой уже не орет, а хрипит. Видать, больно ему. Как бы от болевого шока не загнулся, у меня на него другие планы. Пальцами правой руки крепко обхватываю подбородок бредуна, на левую наматываю его хвост. Резкий рывок по часовой стрелке и немного вверх. Трещат перекрученные и сломанные позвонки шеи. Ноги хвостатого еще пару секунд конвульсивно скребут по земле и замирают. И бредуны полковника, и мои парни по-прежнему смотрят на происходящее тихо, не проронив ни звука. Такое им видеть приходится нечасто. Ничего, шоу еще не закончено. Подбираю с земли нож и начинаю нарочито неторопливо отрезать покойнику голову. Чувствую, как меня начинает мутить. После сегодняшнего утра блевать уже просто нечем. Но это не важно. Главное сейчас сохранить каменную невозмутимость на лице. Если покажем слабость, от нас не отстанут. Тут уважают только тех, кто заставил всех вокруг себя бояться. И моя задача вызвать сейчас в них этот страх. Ну что, вам всем хорошо видно и слышно? Я — отмороженное сумасшедшее чудовище. Страшнее меня ничего на свете быть просто не может. И уж лучше самому себе прострелить голову, чем попадать в число моих врагов. Чтобы бредуны в это поверили, я сам должен в это поверить. Вот и приходится. Когда я, обтерев нож о штанину убитого, встаю и неспешной походкой направляюсь к входу в медведя, выкачивая отрезанной головой, которую продолжаю удерживать за хвост, сзади раздается спокойный, даже немного насмешливый голос черного полковника. «Эй, а голова-то тебе нахера?» Снова придаю своей физиономии спокойное и мрачное выражение и оборачиваюсь. «Голова? Пиалу себе из нее сделаю, чай пить. Или засушу, как гербарий, и на стенку приколочу». «Законный трофей, мля. А может и вовсе в выгребной яме утоплю. Это уже никого не касается. Так, теперь главное дойти сначала до двери, потом до лестницы, а уж после до своей комнаты. Там помойное ведро, в которое можно долго и с наслаждением блевать, и никто этого не увидит».